джазисты рассадину. Джазисты уходили в ополченье, цивильного не скинув облаченье, тромбонов и чечеток короли в солдаты необученные шли, кларнетов принцы, словно принцы крови, магистры саксофонов шли и кроме, шли барабанных палок колдуны, скрипучими подмостками войны, на смену всем оставленным заботам, единственное зрело впереди, и скрипачи ложились к пулеметам, и пулеметы бились на груди. Но что поделать, если атаки были в моде, а не песни? Кто мог тогда их мужество учесть, когда им гибнуть выпадала честь? Едва затихли первые сражения, они редком лежали без движения, в костюмах предвоенного шитья, как будто притворяясь и шутя, редели их ряды и убывали, их убивали, их позабывали, и все-таки под музыку с земли их в поминанье светлое внесли, когда на пятачке земного шара под майский марш торжественный такой отбила каблуки, танцуя пара, за упокой их душ. За упокой!